у цели перехода. В 9:00 утра показались идущие кораблю 2 катера. Один побольше, на котором было много народу, другой поменьше, очевидно, с властями. По международным правилам, как судно, пришедшее из-за границы, здоровье экипажа которого еще не проверено медицинскими властями, мы подняли на фок-мачте желтый карантинный флаг. С большого катера люди махали платками и шляпами. Это были репортеры аргентинских, уругвайских, парагвайских и бразильских газет. Однако они не могли пристать к борту до тех пор, пока наше судно не осмотрено властями и не спущен зловещий желтый флаг. Со служебного катера высадились власти во главе с супрефектом морской полиции, молодым фронтоватым аргентинцем в военно-морской форме и его адъютантом. На этот раз осмотр прошел не так быстро, как в предыдущих портах. По очереди вызывали в кают-компанию всех членов экипажа и сличали их наружность с описанием в анкетах и фотографиями. Все обошлось благополучно. Затем всю команду выстроили во фронт. Доктора начали щупать у каждого пульс и осматривать язык. Наконец, медицинский осмотр был окончен, карантинный флаг спущен, и репортеры бросились приступом на корабль. Защелкали фотоаппараты, засверкали серебряные и золотые вечные перья. Мне пришлось сниматься и одному, и супрефектом сеньором Бенавидец, и с репортерами, и в группах с учениками. Требовали интервью, выпрашивали автографы без конца. Очень растрогал нас один старый эмигрант из русских евреев, живущий уже 40 лет в Аргентине. Он поднес кают-компании на красном шелковом флаге хлеб-соль. На флаге были вышиты тонкими серебристыми нитями серп и молот и надпись по-испански и по-русски: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Многие привезли цветы, и наша маленькая кают-компания приняла нарядный вид. Супрефект и его помощник завтракали на судне. Помощник, он же адъютант, оказался англичанином, жуликом высшей марки и фашистом. Видя нас в форме с галунами, он, очевидно, решил, что наши товарищеские отношения с учениками и командой — только притворство, необходимое, по его мнению, в условиях службы на советском судне. После завтрака он отвел меня и моего старшего помощника в сторону и прошептал, сверкая глазами: «Я понимаю, господа, что ваше положение на корабле очень трудно, поэтому прошу вас, не стесняйтесь и верьте, что вы найдете во мне друга. Если у вас между командой, ну, там что-нибудь такое, вы понимаете меня, вы только шепните мне, а я уж сумею научить их понимать настоящую морскую дисциплину». Я ответил ему холодно: «У нас на судне такая дисциплина, такая настоящая дисциплина, которую я желал бы видеть на всяком другом корабле. Было трудно удержаться, чтобы не выбросить этого развязного фашиста за борт. Перевод товарища от якорного места к пристани, где он должен был начать выгрузку привезенного камня, был назначен в 2 часа дня. К этому времени к борту подошел небольшой буксирный пароход. Подняли якорь и двинулись под буксиром вверх по реке. Вдоль набережной стояли пароходы под разными флагами, среди которых было много греческих. Мы проходили мимо грандиозных зданий и пристаней нового Ригорифико, холодильника. Его постройка обошлась в несколько десятков миллионов. Это гордость Росарио. Но как все гордости прилаплатских республик, так и это выстроено на деньги иностранных капиталистов, полновластно владеющих этими богатейшими странами. Показались городские здания, церкви. Вот между кормой бельгийского и носом английского пароходов назначенный нам причал. Пустое место с большой черной цифрой 15 на гранитной облицовке набережной. Но что это? По всей пристани цепью расставлены портовые полицейские. За ними горцуют на лошадях конные жандармы в белых касках с широкими полотняными назатыльниками. Это аргентинские власти встречают первое советское судно, допущенное в их воды. Не успели мы ошвартоваться и подать сходни, как на судно прилетел некий субъект и бросился прямо ко мне. «Вы знаете? Нет, вы не знаете. Вам не видно из-за амбаров. Портовая решетка ломится от напора публики. Полиция едва сдерживает. Если их всех пустить на судно, то произойдет свалка, и многих могут задавить. Можно сказать, что капитан не приказал никого пускать на судно?» «Нет, зачем же?» – спокойно ответил я. «Я очень рад видеть аргентинских друзей и ничего не имею против того, чтобы пускать посменно на судно от 200 до 300 человек. А уж как сделать, чтобы все было в порядке? Это ваше дело». Фашист посмотрел на меня, передвинул фуражку со лба на затылок и кинулся снова на берег. Скоро из-за амбаров показались бегущие люди. Это были первые посетители, впущенные в ворота порта. Через несколько минут палуба товарища представляла море соломенных шляп. Я сложил в маленький чемоданчик смену белья, несколько самых необходимых вещей, документы, нужные для конторы «Додерос», и по доске, проложенной свант на пристань, пробрался над головами на берег. От служащего «Додерос», встретившего судно вместе с корреспондентами, я уже знал, что хорошая и не очень дорогая гостиница «Совой» находится в 5 минутах ходьбы от причала, назначенного для товарища. Я отправился прямо туда. Вечером был назначен в этой гостинице товарищеский ужин всех свободных от службы членов кают-компании. С 5 часов мальчишки-газетчики на улицах Росарио кричали: «Критика секста! Фрагата советико эн проен росарио! Ла капитал! Ла барка товарищ эн порто! Демокрация! Товарищ эн ностро порто!» Газеты покупались на расхват и тут же читались на улице. Жадно и внимательно рассматривали наши портреты. Когда позднее наши ребята в белой форме с советским флажком на фуражках показались на улицах, их встречали овациями. И вечером, когда мы уселись за большим круглым столом в просторное столовое «Савоя», ресторан ломился от посетителей. Оркестр играл в нашу честь Чайковского и Рахманинова. Один из нас, выйдя на улицу, купил большой букет цветов и, подозвав официанта, велел передать его музыкантам. Зал загремел от оваций. На другое утро, выйдя из отеля, я хотел купить у мальчишки-папиросника коробку спичек. Я был в штатском платье и соломенной шляпе. Узнать меня было трудно. Однако мальчишка, зорко взглянув мне в лицо большими черными глазами, спросил: «Команданто товарища?» «Си», — ответил я. «Не хочу денег». И мальчик, сияющий улыбкой, протянул мне хорошенькую коробочку восковых спичек. Надо было отплатить любезностью за любезность. Я спросил его имя, купил тут же в киоске газету, вырвал из нее свой портрет и написал: «Товарищу Энрике от капитана советского корабля товарищ Лухманова». Мальчик был в восторге. Итак, рейс товарища кончен. Судно благополучно доведено до места назначения, и началась выгрузка. Из запущенного, кое-как оборудованного грязного корабля наш товарищ превратился в отличное учебное судно, которое не стыдно показать за границей. Его экипаж прошел хорошую школу, сработался, натренировался. Командный состав в совершенстве изучил парусное дело, привык к кораблю. Моя миссия кончилась. Я мог спокойно и уверенно сдать судно своему старшему помощнику Эрнесту Ивановичу Фрейману и вернуться домой к своему прямому делу — управлению Ленинградским морским техникумом. Остались бумажные формальности, вроде составления рейсового донесения, актов о сдаче и приемке корабля. Трудно было заниматься всем этим при страшной жаре аргентинского лета. В каютах было душно. Днем мы страдали от палящего солнца, ночью — от полчищ москитов. Я внимательно следил в эти дни за аргентинской прессой и могу сказать, что, в общем, к товарищу и его экипажу все газеты и журналы отнеслись более или менее сочувственно. Большинство репортеров поразили следующие два факта: общая кухня и одинаковый стол для комсостава и команды, строгая дисциплина при исполнении служебных обязанностей и совершенно простые товарищеские отношения вне службы. Аргентинцы не понимали, например, как могут офицер и даже командир ходить вместе с простыми матросами по городу, дружески разговаривать, смеяться и даже присаживаться вместе за столики открытых кафе и пить лимонад или есть мороженое. 12 января я закончил все формальности по сдаче корабля и выехал в Буэнос-Айрес, чтобы там сесть на отходящий в Европу пассажирский пароход. Весь свободный экипаж проводил меня до самого вокзала. Мы тепло, хорошо попрощались. Поезд прибыл в Буэнос-Айрес около полуночи, и не успел я сойти на перрон, как меня подхватил кто-то под руку. Это оказался помощник редактора критики. Корреспондент из Росарио телеграфировал ему о моем отъезде, и он встретил меня с кодаком. В Буэнос-Айресе у меня было много дела. Надо было похлопотать об обратном грузе для товарища, условиться о вводе корабля в док для очистки подводной части, запастись консульскими визами на въезд в разные государства Европы, купить билет на пароход, уходящий в Европу. Все это заняло целую неделю. Билет я достал на английский рефрижераторно-пассажирский пароход компании «Нельсон» «Хайланд Лок». Он отходил из Буэнос-Айреса в Лондон 20 января. За неделю я более или менее ознакомился с Буэнос-Айресом, который называют южноамериканским Парижем. Однако жизнь течет здесь монотонно и вяло. Главным развлечением жителей является кальсадо. Представьте себе длинную и широкую набережную, которой прилегают сады и парки. Много электрического света, много музыки и хорошей музыки. Но в парках одни только народные развлечения, о которых я уже говорил. А буржуа от 9 до 11 вечера катаются по набережной в автомобилях. Этих автомобилей, блистающих лаком и сверкающих полированным металлом, тысячи. Они тянутся в три ряда в одну и в три ряда в другую сторону, описывая длинную петлю вдоль набережной. Их так много, что они едва двигаются, почти уткнувшись друг в друга. Между автомобилями, красуясь на кровных конях, горцуют жандармы и направляют движение. В автомобилях оливковые донны с сигарами в зубах, разодетые сеньоры и сеньориты с веерами и коробками конфет. Днем на улицах вы почти не увидите иностранцев. Они сидят в это время в конторах, банках, магазинах. Вся деловая жизнь – весь капитал этого города с 3-миллионным населением находится в их руках. Оливковые жидоны и сеньоры с орхидеями в петлицах получают аренды и ренты и не любят заниматься делами, даже торговлей. Они наслаждаются жизнью. Они часами чистят себе сапоги в специально устроенных для этой цели салонах с музыкой, прохлаждаются в ресторанах и кафе ездят на кальсадо и смотрятся во все зеркала. Зеркал в этом удивительном городе необыкновенное количество. Даже деревья, которыми обсажена Майская авеню, главная улица города, окружены против кафе зеркальными ширмами. Очень характерна улица, носящая название Флорида. Это базар житейской суеты. Роскошные магазины и пассажи ломятся от дорогих и ненужных обыкновенному человеку вещей. В часы между 3 и 7 пополудни Флорида так запружена покупателями и зеваками, что по ней закрывается движение экипажей. Здесь есть опера, где ложи стоят до 500 рублей на наши деньги. Зато в этом театре поют все европейские знаменитости. А как же живут рабочие в Буэнос-Айресе? Я видел, как они живут. В центре города их никогда не видно. Окраины — их место. Семьи из 6-8 человек часто ютятся в лачугах, наскоро сколоченных из упаковочных ящиков и обрезков жести. Грязь невыносимая, бедность, голод, страх перед жестокостью полицейских наполняют их жизнь. Не знаю, как живут рабочие на плантациях. Говорят, что там они имеют хоть жилище и пищу, но во всем остальном являются крепостными в руках помещиков и их управляющих. 20 января в 6:00 вечера пароход «Хайланд Лок» отдал швартовы и, развернувшись, тронулся на Монтевидео, а оттуда в Лондон. 18 февраля я был вновь в действительно туманной на этот раз столице Англии. Непроницаемый туман продержал нас на якоре в устье Темзы 2 суток. Пассажиры бесились, приставали к капитану с глупыми вопросами. Капитан за обедом в салоне 1-го класса задал только 1 вопрос. «Вы слышали свистки и колокола других судов вокруг нас? Как вы думаете, сколько приблизительно судов увидели бы мы, если б туман сразу рассеялся? Кто сказал 20, кто 30, а одна дама ахнула 100. Все засмеялись, но капитан ответил: «Не меньше 400», и углубился в тарелку с супом. Действительно, когда на другой день туман исчез, мы увидели, в какой каше из больших и маленьких пароходов, барж, шаланд и рыбачьих траллеров стоял наш Хайланд Лок. Дувр, Остенде, Брюссель, Берлин, Варшава промелькнули за 2 суток. Потом Москва, доклад, и вот я опять дома, в милом родном Ленинграде, который оставил 9 месяцев назад. Когда-то вернется товарищ.